Ну, как всегда, вопросы. И первый вопрос. В Евангелии Иоанна, 4 глава, 24 стих, читаем. «И Бог есть Дух, и поклоняющиеся должны поклоняться в Духе и истине». Почему Бог есть Дух и с малой буквы написано «Дух»? Во-первых, если бы даже было написано с маленькой буквы, то в этом не было ничего необыкновенного. И есть две субстанции. Я не знаю, как назвать их нашим современным языком. Материя и дух. И когда мы говорим «дух», то мы в этом случае не имеем в виду Бога, а духовную сторону. Потому что вначале был дух, потом материя, не наоборот. И здесь, когда идет речь, что Бог есть дух, то речь идет, что это не материальная субстанция, а духовная. А дух, мы имеем в виду дух, когда говорим о Боге. Так здесь говорит, Бог есть дух, а на субстанции указано, что Бог есть не материя, а дух. Поэтому, если бы даже было написано с маленькой, никакой ошибки не было бы. Когда мы идем дальше, но я не знаю, как по-простому выразить субстанции. Но есть материя и есть дух. И не всегда же дух – это Бог. Есть же духи нечистые, правда? И мы их пишем с маленькой буквы. Поэтому здесь речь идет о, можно сказать, ну, части нашего бытия. Что есть дух и есть материя. Мы же материю никогда не пишем с большой буквы, да? Поэтому здесь указывается, что Бог нематериален. Поэтому никакой ошибки не было бы, если бы даже было написано с маленькой. С маленькой и написано. Поэтому я просто объясняю, почему с маленькой. Указано не на самого Бога, а то, что это духовное существо. А когда мы будем говорить «дух», иметь в виду понятие «Бог», тогда, конечно, будем писать с большой буквы. И вторая часть. Должны поклоняться в духе и в истине. Здесь речь идет, что наше поклонение Богу должно выражаться не только нашим наружным человеком, но и внутренним. А наш внутренний человек, это же есть дух, и здесь не имеется в виду Дух Святой, а мы духи. По сути дела, наша сущность или ядро наше, это не тело, которое все видят, а наш дух. Библия называет, а помните, порядок какой? Что сначала сотворил Господь Бог человека из праха земного. Потом что Он сделал? Вдунул в него дыхание жизни. И тогда стал человек душою живою. То есть он стал жить. Поэтому, если разделить человека на составляющие, то это уже не человек. Человек – это когда у него есть тело. Когда в этом теле живет дух человеческий, который Бог сотворил, там вдунул, то есть он вселил его сотворивший. И наша плоть за счет того, что дух был вселен, она стала жить. Вот это и есть человек. Если его разделить, будет плоть, будет дух человеческий, а жизни уже не будет. И человеком мы не назовем. Это уже составляющая человека, но не человек. Человек – это вот то, что мы сегодня видим друг в друге. А если я или вы умрем, то будет тело, где-то будет дух, который ушел в свое место. И жизни нету. Это не человек уже. Поэтому, когда здесь Священное Писание призывает нас к поклонению, то говорит, истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине. То есть не только наружно, по Слову Божию, но и внутренним человеком. Потому что наш внутренний человек – это наш дух или наша душа, мы называем. Вы хорошо понимаете, что у нас часто бывает раздвоение. Снаружи мы одни. Ай, сестричка, как я рада, что тебя встретила. А внутри, чтоб ты пропала. Видите, какая разница может быть? Я просто немножко утрирую вот эти грани. Может, так не думаем, но с одной стороны мы улыбаемся, с другой стороны и не рады, что встретились. Потому наш наружный человек и наш внутренний, они в конфликте находятся. Но никто этого не знает, кроме нас. Понимаете, о чем я говорю? Но вот когда мы поклоняемся Богу, то Бог хочет. Вот допустим, что такое истина или истинное поклонение Богу? Ну, допустим, поклонение Богу заключается не только в том, что мы будем говорить, но и в том, что мы будем делать. Мы признаем Его, так сказать, верховную власть над нами, прекрасно понимаем, что Он нас сотворил и требует от нас определенных действий, и мы делаем. Но если мы делаем, потому что так написано, то мы поклоняемся в истине. Истина требует. Ну что истина требует? Ну любую заповедь возьмите Божию. Ну допустим, ударить себя в одну щеку, подставь другую. Мы можем, здесь не имеется в виду, когда вы идете по улице, и вам навстречу будет пьяный, вы ему будете подставлять щеку. Это, по крайней мере, глупо. Речь идет, когда вас где-то притесняют своего рода, что-то от вас требуют, что не положено. И это потому, что вы верующий человек. Здесь же речь не идет о том, что мы будем лезть где-то в драку и свое лицо подставлять. Пожалуйста. Мы же понимаем немножко поглубже эти вещи. Поэтому, если я терплю, потому что Господь сказал, не воздавайте злом за зло. И меня презирают, меня притесняют, а я вроде бы спокоен. Но внутри я сам себе говорю, но благодари Бога, что я уже верующий. Я бы тебе так дал бы, ты бы меня запомнил бы, меня хватило бы. То мое поклонение будет в истине, но не в духе. В моем внутреннем человеке я бы ему дал бы назад. И так дал бы, но чтобы он помнил всегда. Поэтому вот такое поклонение в истине, но не в духе. То, что, допустим, мы сегодня поклоняемся Отцу в Духе, это очень хорошо. Вернее, в истине. Потому что есть момент, когда мы еще имеем некую старую природу, и она воюет с нашей новой. Но мы полностью стоим на стороне нашего Духа. И мы не будем лицемерами, потому что мы хорошо понимаем, мы возмущаемся, просим, Господи, прости меня. Я знаю, что так нельзя, но я еще сегодня старый. Это нормально. Это все-таки поклонение и в духе, потому что мы и дух наш смираем к этому поклонению. Но если мы жалеем о том, что мы родились в верующей семье сегодня, и что когда-то покаялись, если бы знали, что тут такие порядки, то не каялись бы, то наше поклонение не в духе, а просто наружное, хотя в истине, но во внутреннем человеке нет того, чего надо. А Господь говорит нам, что Он желает, чтобы мы поклонялись Отцу как? В Духе и в истине. И вот таких поклонников ищет себе Отец. И вы, наверное, согласитесь, что немногие из нас поклоняются Отцу в Духе и в истине. Мы просто к этому стремимся. Мы делаем все, чтобы у нашей жизни было такое поклонение, но не очень легко и просто это делается. Если Господь не переродит нашего внутреннего человека. Если у нас не будет того духовного возраста, где бы мы действительно могли исполнить вот так волю Божию. Поклонение Отцу в духе и в истине. И вот таких поклонников ищет себе Отец. Второй вопрос. Вечная цель Святого в нас, Святого Духа, Духа Святого в нас, какая? Что такое тщеславие? Во-первых, если уже говорить о той настоящей цели, под которой скрывается что-то еще, то вы знаете, в чем заключается воля Божия? Кто может сказать? Что воля Божия есть что? Освящение ваше. Поэтому самая такая важная цель и первое освящение. Потому что под нею стоит все. И отношение наше друг к другу. И отношение наше к Богу. И отношение наше в церкви, каким оно должно быть, это отношение. Потому что там, где нет святости, там невозможно дать проявиться любви Божией. Мы сегодня очень часто просим: Господи, дай мне любовь. Но Библия говорит, что любовь Божия излилась в ваши сердца как? Духом Святым. Так почему же она не может проявиться? Потому что в нашем же сердце и есть нечто то, прямо противоположное желаниям Духа Святого, Духа Любви, и у нас происходит война. Знать мы знаем, а чтобы сделать так, это далеко не просто. Потом по мере освящения, по мере избавления нас от наших пороков, открывается и свобода Духу Святому действовать в нас, а Духу Любви. И мы это приобретаем даже в процессе жизни. Это как плод Духа. Мы учимся, мы побеждаем. Но эта любовь уже излилась в наше сердце Духом Святым, данным нам. Не нашему брату, сидящему рядом, не сестре, которая чуть-чуть дальше, не нашим соседям, а нам. Потому что, как правило, все мы крещены Духом Святым, правда? И все мы имеем Дух Святой, а это Дух Любви. Он учит нас, как любить. А другой кто-то в нас же часто учит, что не надо так любить. И в нас же самих очень часто происходит внутренний разлад. У самих себе. Один голос говорит: вот так надо, а другой голос говорит: не надо. А мы уже выбираем. Поэтому самая главная цель – это освящение. Потому что под освящением все остальное делается. Допустим, просвещение нашего разума. Ну, не совсем можно уравнять со словом «освящение». Но, тем не менее, корень один. И без просвещения нашего разума, Словом Божиим, мы бы не смогли двигаться вперед. Сначала Господь говорит нам Слово, просвещает наш разум, а тогда, через то, что мы понимаем, как надо жить, мы стремимся, чтобы жить так. Поэтому освящение – это нечто, с одной стороны, что не всегда нам будет приемлемо и приятно, а с другой стороны, это то самое важное и необходимое в нашей жизни, что до конца нашей жизни будет совершать в нас Бог. Третий вопрос. Евангелие Иоанна тоже, 15 глава, 4, 5, 7 стих. «Пребудьте во мне. Кто пребывает во мне? Если пребудете во мне, вопрос, что такое пребывать во Христе?» Если Христос есть любовь, вы, наверное, согласны будете, что это так. И вообще, Бог есть любовь. Вы помните, как Христос советовал нам проявлять любовь? «Если любите меня, то что сделаете? Соблюдите мои заповеди». Господь не ведет речь о тех чувствах, которые мы сегодня имеем друг к другу и называем любовью. Он ведет речь, что если любите меня, то здесь не идет речь о том, как мы можем любить друг друга за рост, за красоту, за что-то. Здесь есть прямой ответ: тогда соблюдите мои заповеди. Поэтому пребывать в нем, пребывать в любви, как можно? Соблюдая Слово Божие, соблюдая заповеди Господни. Вы можете вспомнить другое место Писания, которое говорит так, что, вернее, смысл, наш русский перевод, сказать неудачно, наверное, надо другое слово подобрать, но как-то не очень ясно выражает эту самую сущность этого текста. Она говорит: кто будет веровать в меня, как написано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой. И там как-то так написано, неудачно переставлено. А вообще, точнейший смысл: если вы будете веровать в меня не так, как вы понимаете, не так, как вы хотите, а как написано в Писании, тогда из чрева потекут реки воды живой. Мы-то обращаем внимание, что если будем веровать, то потекут реки воды живой. А Библия говорит, не просто веровать, а так, как написано в Писании, веровать. Вот тогда потекут реки воды живой. А если будете веровать, как кому вздумается, то никакие реки не потекут. Вот почему сегодня во многих случаях у нас и не текут эти реки воды живой. Потому что мы веровать веруем, но не совсем так, как написано в Писании. И вообще, что означает сегодня веровать? Это не просто верить, что Бог есть. Есть составляющая часть этой веры. И когда я буду говорить в этом смысле слово о вере, то я не употребляю текст Писания, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. Но я беру другой текст. Покажите в вашей вере, что есть составляющая часть настоящей веры. Не той веры, в которой люди говорят «я верю», а той веры, которая охватывает не только наши уста, не только наше сердце, но и всю нашу жизнь, и все наши поступки. Если у тебя настоящая вера, то ее должны быть составляющие части. Ты должен показать в этой вере, что добродетель. Добродетель что? Рассудительность. В рассудительности что? Воздержание. А в воздержании что? Терпение. А тогда в терпении покажешь благочестие. И как раз то от благочестия начинается речь о любви. А благочестие что? Братолюбие. А в братолюбии любовь. Вот это составляющая часть веры. Если в жизни этого нету, то мы еще не верующие, а верующеватые. Немножко то и немножко другое. Немножко сюда и немножко туда. И в одном месте мы очень верующие, в другом месте мы вообще трудно назвать верующими. Хотя вообще то не назовешь, что не веруешь, потому что мы верим. Мы ходим в церковь, мы молимся, мы что-то делаем. Вот почему Павел говорил: братья, смотрите, уверили вы. Он не говорил, что братья, смотрите, вы называетесь верующими или нет. Вот охватила вера все сферы вашей жизни или не охватила? Покажите в вашей вере. Поэтому здесь уже говорить очень коротко, что пребыть во Христе можно только в том случае, когда мы исполняем то слово, которое Он заповедал нам исполнять. Без этого невозможно пребывать в Нем. Зависть и сварливость. Я продолжаю отвечать на вопросы. Зависть и сварливость, обида и гордость, какие они пускают корни в нашей жизни и какой производит плод греха? Наверное, надо было поставить вопрос по-другому, как один грех вызывает другой. Потому что один грех никогда не бывает. И вы, наверное, будете согласны с тем, что первый грех, который был совершен на небе, это была гордость. А под гордостью начало развиваться все остальное. И поэтому, вот когда мы говорим, то откуда все это происходит? Гордость. Что значит гордость? Человек желает быть самым-самым-самым-самым. И иметь все самое-самое-самое-самое. И гордость не допускает, чтобы кто-то имел больше и лучше. Во-первых, если кто-то, допустим, более успешный, то появляется зависть. Почему-то у него так, а у меня не так. Когда человек позавидовал, начал добиваться, чтобы пойти на тот же самый уровень, и не получается, обида. Обида идет. Обида обычно производит что? Скандалы и сварки. Когда начали спорить, то в этих спорах рождается, помните что? Вражда. Вражда увлечет за собой гнев. А уже когда начнется гнев, он же приводит и поступки различного рода. Поэтому вы поняли, что грех никогда один не бывает. И если его не искоренить, он потянет за собой остальные. И поэтому сначала это бывает на уровне головы, на уровне мыслей. А после мысли определенные рождают чувства определенные. А определенные чувства, они требуют выхода. Действие требует. И поэтому, вообще-то, в начале всего и стоит гордость. Хотя Христос разделил похоть плоти, похоть очей, и дальше что еще? Гордость житейская. Вроде бы она поставлена сзади, но вот все эти похоти плоти, похоть очей, и все приводят падшие ангелы, которые пошли за Люцифером, который согрешил гордостью. Поэтому здесь просто надо было поставить по-другому вопрос, что никогда грех один не бывает. И если его не распознать и не назвать его грехом, а раз вы грех не называете грехом, то вы и воевать с ним не будете. Для того, чтобы воевать с чем-то, надо увидеть, что это ваш враг. А это не всегда бывает доступно нашему взгляду человеческому. Поэтому первое, сегодня мы берем слово Господне и читаем. И если оно говорит, что вот твое поведение вот так надо квалифицировать, то мы признаем, что это грех, раз это грех, надо его искоренять. Иначе он вызовет еще массу. И это я не сам выдумал, придумал вот тут вот на месте, в течение каких-то нескольких минут. Так написано. Вы помните, я его часто цитировал, это место Писания. Когда нечистый дух выйдет из человека, он ходит по безводным местам, ищет покоя и не находит. И говорит, пойду и возвращусь в мой старый дом, откуда я вышел. Он придет и найдет дом чистым, вымеченным, потому что он вымеченный, кровь Христа то омыла человека. Но вот беда не заняты. И тогда он идет сам, и идет не один уже, а берет с собой еще злейших. Почему? Я вам цепочку пересказал, как это получается все. И тогда для этого человека последние бывают хуже первого. Вот это вся система. Поэтому здесь в этих рассуждениях есть логика своя. Почему? Откуда они взялись? Почему они взялись с чем злейших? Потому что человек не захотел признать, что его состояние греховное, и начал действовать под воздействием этого желания внутреннего. А там пошел и гнев, и недовольство, что его не понимают, недовольство, что не принимают, и пошло, как снежный ком все равно. Итак, идите, Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. Итак, идите, и научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам, а что повелел Иисус ученикам своим. Что повелел? Да вот целая книжка, что повелел. Ведь он учил все четыре Евангелия, говорят о том, что он повелел. Это же не имеется в виду. Вот, допустим, одна была запись, такая короткая. Идите и научите, креща их. А чему научите? Да он 3,5 года учил. Почему? От того, что имеет, не может быть своим учеником. Три. Вот уже первое место. Я не понял этого места. Совершенно не понял. Как его связать с этой мыслью? А это не повеление? А? Что вот это вот? Повеление? Да с чем ты не согласен? Вопрос в том, что ты неправильно понял, возненавидеть, это другой вопрос. Вот в чем вопрос стоит. Что ты неправильно вложил смысл в слово возненавидеть. Ведь Библия не учит ненавидеть. Она учит любить. И поэтому, когда мы говорим возненавидеть, то мы понимаем одно. Что когда человек ненавидит кого-то, то он очень отношение по отношению к нему строит строго и принципиально. Он отказывается от него. Поэтому, если ты приходишь ко Христу, а мать твоя говорит тебе, или Бог твой, или ты как сын мне, выбирай одно из двух, то ты скажешь, нет, Бог. Потому что, если ты изберешь мать Бога, оставишь, то ты сам погибнешь, и мать твоя погибнет. Но если ты будешь идти за Христом, то ты вымолишь и себе жизнь вечную, и твоей матери. Вот о чем надо говорить. Потом, как можно идти за Христом, значит, не взявши крест? и не отрекся от себя. Если бы Христос не отрекся от себя, он никогда не взял бы крест и не пошел бы на Голгофу. Он сказал бы: да умирайте вы, я жить хочу, я хочу жить. Он никогда не пошел бы на Голгофу. Но он отрекся от себя, чтобы человеку дать жизнь другим. Поэтому вот о чем надо вести речь. И это повеление, но только просто иногда мы понимаем вот так вот напрямую. Он, просто наш язык человеческий несовершенен. И вот, допустим, Бог раскаялся в том, что создал человека. Каются то грешники. Поэтому вот это покаялся, оно ж не включает смысл, который мы сегодня включаем. Просто, ну, пожалел, или как сказать, сожалел о том, что человек так пал, что он пал. Хотя Бог наперед видел. Поэтому вопрос не стоит в том, что не всему надо учить, что написано, но понимать надо правильно, что написано. А если ты не взял своего креста, ты никогда не можешь идти за Христом. Что такое взять крест? Христос нес крест свой, чтобы быть на нем распятому и умереть для греха. Поэтому если Бог будет тебя вести через трудности, а крест – это те трудности, которые были спланированы Богом для того, чтобы мы, живя в этой трудной обстановке, умирали для себя, для своего «я». Обидчивый, значит, Бог поселит тебя в такой дом, где будут обижать постоянно. Тебе поселит, даст тебе такую работу, где над тобой будут смеяться. До тех пор, пока ты не перестанешь обижаться. Чтобы ты умер, это крест. Чтобы ты на этом кресте, будучи распятый, умер. Ведь Библия говорит о кресте. Если было написано, расстрелян, убит, а распятый, это можно висеть и 2-3 дня, а мы часто висим годами, покуда не умрем для чего-то.